«Где хочешь устроиться?» — осведомился Мэтт, когда они вошли в залитый солнцем парк. Нелли указала на деревянный столик, стоявший в тени недалеко от детской площадки, и улыбнулась, подумав о том, что вместо сервиза тонкого фарфора леди Джонсон, расписанного полевыми цветами, они будут есть из одноразовых тарелок. Люси уставилась на край парковки, где трое подростков раскатывали на скейтбордах. «Пойди посмотри, пока я буду накрывать на стол. На кой мне эти дебилы? Если повезет, какой-нибудь сломает ногу, тогда ты сможешь посмеяться», — пояснила Нилли. «Ну ты чудачка, Нелл», — ухмыльнулась Люси. «Знаю». Нилли порывисто потянулась к ней. Люси замерла, и Нилли поспешно отстранилась. Люси передернула плечами и, отойдя, стала медленно, почти незаметно перемещаться в сторону мальчишек. Мэтт посадил малышку на траву и открыл банку-шипучку. «О чем это вы болтали все утро?» Баттон поползла прочь и нелезабоченно нахмурилась, но тут же сообразила, что если заведет старую песенку насчет насекомых, грязи или собак, это вряд ли к чему-то приведет. В основном о том, стоит ли Люси прокалывать пупок. «Только через мой труп». В голосе Мэтта явственно прозвучали строгие отцовские нотки. Нилли принялась раскладывать еду по тарелкам. А я посоветовала ей проколоть. «Что это на тебя нашло?» «Пойми, пупок все же лучше, чем нос или бровь. Кроме того, она обычно отвергает все, что бы я ни предложила. Потом мы обсуждали, когда мне проколоть уши». «Но твои уши уже проколоты», — удивился Мэтт, коснувшись крохотной дырочки в ее левой мочке. Он не отнимал пальца чуть дольше, чем позволяли приличия. Нилли смущенно откашлялась. «Люси считает, что одна дырочка не считается, нужно проделать еще две. Собираешься носить по две серьги в каждом ухе?» «Во всяком случае, подумывая об этом». К ее полнейшему изумлению на лице Мэтта отразилось нечто вроде облегчения. «Может, не такая же у тебя голубая кровь, в конце концов», — пробормотал он. Нилли достала морковь, Мэтт устроился за столом, а Баттон проворно взобралась ему на колени. Он посмотрел в сторону песочницы, оказавшейся всего в нескольких ярдах от них. «Пойдем, демон». «Песочница? Нет, девочка слишком мала, еще наестся песка». «Попробует. Возможно, ей понравится». Мэтт подбросил весело визжащую девочку высоко в воздух и отнес к песочнице, где уже играли двое малышей. «Она выпачкается», — настаивала Нилли, — «и обгорит на солнце. Песочница в тени, и мы потом отмоем нашего демона. Хочешь поиграть в песочке?» «Га, я так и думал». Мэтт опустил Баттон на землю и обратился к мирно игравшим малышам. «Да смилостивится Господь над вашими душами, бедняжки!» Он вернулся к столу, где снова взял банку с шипучкой, кексы с мордочками панд. «Где наши остроконечные шляпы в китайском стиле? Эй, демон! Оставь его в покое!» Милый ребенок уже занес пластиковое ведерко над головой другого малыша. «Пойди, посмотри за ней, пока я закончу», — попросила Нилли. Мэтт взглянул на нее так укоризненно, словно она попросила его проткнуть иглами собственные глаза. «И не зови ее демоном перед посторонними, иначе другие дети станут над ней смеяться», — добавила она. Мэтт с вымученной улыбкой ретировался к песочнице. Мальчишки со скейтбордами исчезли. Люси медленно направилась к столу и принялась ковыряться в тарелке. Нилли видела, что девчонка что-то задумала, но спрашивать бесполезно. Люси наверняка нагрубит в ответ. Придется выждать. Девочка посмотрела в сторону песочницы, где Мэтт уже усмирил всех детей, кроме Баттон. «Похоже, Джорик не такой жлоб, как я думала. Но он упрямый, чересчур властный, любит настоять на своем. И такой горластый, не понимая, как у него совести хватает жаловаться на Баттон. Нелли улыбнулась. «Я понимаю, что ты имеешь в виду». Люси принялась царапать ногтем столешницу. «И он мужик, что надо. То есть, наверное, так думают все пожилые тетки, вроде тебя». «Я не пожилая тетка». «Но он действительно ничего, тут ты права». «Похоже, ты ему нравишься». «Мы неплохо ладим», — медленно выговорила Нелли. «Нет, он действительно с тебя глаз не сводит, сама знаешь». Нелли не стала этого отрицать, но не собиралась объяснять, что чувственное притяжение между взрослыми людьми не имеет ничего общего с любовью. «Мы просто друзья, вот и все». «Пока они не доберутся до Айовы, потом станут любовниками, если Белый дом не отыщет ее раньше». Люси презрительно скривилась. «Тебе еще повезло. Могло быть и хуже. Он водит спортивный Мерседес. Кабриолет, представляешь?» «Правда?» «Клянусь, просто отпад, темно-синий. Наверное, денег у него полно». «Вряд ли у стали литейщиков бывает полно денег. Откуда у него Мерседес?» — удивилась она. «Неважно. Но ты бы могла подцепить его, если бы захотела».